Здравствуй, добрый человек. Скажи честно, положа руку на сердце, ты живешь своей жизнью? Или ты просто выполняешь программу, которую в тебя заложили? Школа, институт, работа, ипотека, надо, должен. А где во всем этом ты? Где твоя душа? Где твой дух? Ты бежишь, достигаешь, строишь, а внутри-то пустота. Вроде бы все есть – семья, деньги, статус, но радости нет. Глаза потухли. Силы уходят не на созидание, а на то, чтобы просто терпеть эту гонку. Знаешь, почему так происходит? Потому что нам подменили понятия, потому что нас лишили корней, нас отрезали от рода, от традиций и понимания законов мироздания. Нам сказали, что главное – это потребление и успех. А на самом деле главное – это понять свою природу, свое предназначение. Без этого знания мужчина – как корабль без компаса в открытом море. Его швыряет волнами, он тратит колоссальные силы на борьбу, но никуда не плывет. Он просто выживает. Но есть другой путь. Путь возвращения к себе. Путь хозяина своей судьбы. Именно для этого мы собираем мужской круг возрождения духа. Это не просто выезд на природу и не очередной тренинг личностного роста. Это глубокая системная работа по воспитанию твоей целостности. Там, в кругу равных, мы уберем все наносное. Всю шелуху, все чужие программы мы разберем твою жизнь по косточкам через призму древних знаний и славяно-русскую варновость. Ты поймешь, кто ты есть на самом деле, в чем твоя сила и куда тебе двигаться. Мы ждем тебя в Хабаровске с 22 по 29 марта 2026 года. Это будет мощная перезагрузка. Если ты чувствуешь, что пора просыпаться, и если ты устал быть удобным винтиком в системе и хочешь стать творцом своей реальности, тебе к нам. Переходи по ссылке в описании под этим видео. Там вся подробная программа, условия участия и форма для записи. Не откладывай свою жизнь на потом. Потом может и не наступить. Ждем тебя на возрождение духа в Хабаровске. До встречи. Быть добру.